Да ты только что пыталась ее зарубить, едва появившись в круге. Эй, я только что помер от ее удара на поля боя с огромной дыркой в животе. Это было 1500 лет назад. Для меня это было 1,5 минуты назад. Ты еще скажи, что раскаиваешься. Да, я раскаиваюсь. Раскрасневшись от ярости и горячего спора, выкрикнула мне в лицо девушка, которая упорно продолжала именовать себя в мужском роде. Чтоб ты знал, всю жизнь положил на служение своему королю, а потом слил все это в выгребную яму из-за тупой девчачьей истерики и наущений мамаши. По-твоему, хоть кто-то с мозгами в башке может быть этим доволен? То есть мой голос стал совершенно спокойным, без малейшего намека на недавний нервный крик. Ты готова поговорить по душам с Артурией и честно рассказать ей все свои чувства? А, Мутян моргнула и, кажется, только сейчас повторно осознала, что мы не одни, после чего, медленно-медленно, буквально со скрипом, повернула голову к Сейбер. Всем на выход, жестко командую коллективу, развернувшись, после чего расставляю руки в стороны и начинаю подгонять застывшую толпу, выдавливая ее своим приближением к двери. Это, личное, ты это специально? Пораженно передала мне мысленный вопрос Рин. Я умею импровизировать. Молодец. С мощной волной одобрения и восторга в эмоциональном сопровождении мысли, похвалила меня девочка-волшебница. М-мастер. Едва я успел вытолкать сборище зевак и уже сам почти перешагнул порог, панически пискнули со спины тем самым голосом, который только что на меня орал, но при этом сейчас был совершенно другим. Не бросай меня. Что? Даже растерялся. Что-что? В повернувшееся ко мне лицо Мутян ударила кровь, а голос вновь приобрел командно-волевые интонации, хоть и треск помех от паники никуда не делся. Ты меня во все это впутал, и хочешь теперь бросить, но это же ваше личное де. Заткнулся и вернулся ко мне, тупой мастер, окончательно сравнявшись цветом лица с перезрелым помидором, заорала истинная принцесса-рыцарь. Причем, ее тон не оставлял никаких сомнений, что тут уже не просто паника, а натуральная истерика на пороге. От меня, до прединфарктного состояния, жаждали помощи, и я был бы последней свиньей, если бы проигнорировал. Ложитесь спать без нас, это надолго, сообщаю оставшимся за порогом подросткам и духам. Поймав от Рин поспешный кивок, затворяю дверь и разворачиваюсь к девушкам. Стоят, Сейбер с выражением лица больше подходящим покойнику, чем живому человеку, смотрит на дочь. Дочь смотрит на меня и лицо у нее, как у загнанного в угол человека, который бы лучше предпочел оставаться покойником, чем попадать во всю эту ситуацию. Обе не шевелятся и молчат, мысленно адресовав миру тихое, ласковое слово, возвращаюсь на свое место у круга призыва и медленно поднимаю бровь, с ожиданием смотря в глаза Мутян. Не знаю, чего она еще от меня ожидала, но данный маневр ей явно не понравился. В зеленых глазах буквально заплескалась ненависть к виноватому во всем козлине, который опять ее подставляет. Ладно, прикрываю глаза, поняв, что сами они с мертвой точки не сдвинутся. Видать, упрямством дочурка Сейбер пошла в Сейбер, а ведь я так надеялся. Нет, Сев, походу тебе уже концептуально тут приписали должность самого крайнего разогребателя трагедий. Значит так, для начала, тяжело вздыхаю и примораживаю громогласную девушку-рыцаря взглядом к полу, прекрати именовать себя в мужском роде. Ты девушка, так и называй себя, как девушка. Ударная волна от распоровшего воздух клинка с грохотом разбилась о стены и раскидывая по чердаку тени многие вещи, что остались в нем после расчистки места под узор призыва. Сверкающий кончик двуручника замер в миллиметре от моей шеи. Еще раз девушкой назовешь, горло перережу, уяснил, держа рукоять обеими руками и прожигая меня взглядом одержимого идеей человека, мрачно посулила блондинка. О, нет, кладу руку на лезвие меча, чувствуя, что еще немного и я немножечко сорвусь, это ты должна уяснить. Пальцы сжались и магическая сталь в неуловимое мгновение рассыпалась крошевом, заставляя рыцаря оторопело податься назад. Тебе не какой-нибудь жалкий смертный фокусник, которого можно запугать волшебной железякой. И если я говорю, чтобы ты называла себя, как положено девушке, то ты будешь называть себя, как положено девушке, даже если для этого мне потребуется перекинуть тебя через колено и хорошенько отходить ремнем по голой заднице на глазах у Артурии. Ты сломал мой меч, делая еще один шаг назад с огрызком оружия в руках, вытолкнула из горла мечница. Ты, мастер, да, я твой мастер, стараюсь говорить спокойно и мягко, но я, Ни человека и сил мне хватит этот мир 17 раз в пыль растереть и не поморщиться. Так что заканчивай эти подростковые закидоны и признай, что ты девушка, а то я могу и разозлиться. Да, девушка потерянно моргнула, но, да срать мне на твою злость, понял. Миг слабости прошел, и на меня обрушилась новая порция яростного крика, а обломок клинка был перехвачен в боевую стойку. Единственный истинный наследник короля рыцарей. Мне плевать, что ты обо мне думаешь, но я не откажусь от этого даже в смерти. Даже если все отвернутся и проклянут меня, я все равно не откажусь. Не работает меч, буду рвать глотку зубами, драть ногтями и сбивать в кровь кулаки, но никто не заставит меня отказаться от этого. Да я не требую от тебя ничего такого. Так и хотелось добавить дура, но я сдержался, хотя терпение уже подходило к концу. Мало того, что я и без того сам был на нервах, и ее появление сорвало мне сеанс релаксации через жестокое убийство виновника всей этой хрени, так ведь и эта пигалица делала буквально все, чтобы еще сильнее посыпать солью открытые рассказом Сейберрана, и даже этого не понимала. Просто прекрати называть себя парнем. Меня бесит, когда это делает милая девушка. Хватит нести чушь, идиот. Девушка не может быть наследником и королем. Если я назову себя девушкой, я этим откажусь от своих прав. От бездны, что разверзлась передо мной в этот момент осознания, я просто перестал дышать. Вой, огласивший чердак особняка Тосака, наверное, был самым позорным проявлением слабости в моей жизни, но мне было плевать. Да какой же у вас двоих бардак в голове? Вы живете в мире магии, в мире, где хрупкая девушка может взять двухметрового бугая за пятку и расплескать его тело о ближайшую сосну, и это будет нормально. Вы, два легендарных воина с горами нарубленных трупов за спиной, и вы обе добились всего сами и заставили мир прогнуться под вас, всей своей жизнью доказывая, что ваш пол ничего не значит. Так какого черта вы так зациклены на этом тупом «только мальчик может править»? Почему? Что с вами не так, Сефирот? Тихий голос Сейбер заставил боль в моей душе немного угаснуть, и я повернулся к молчавшей все это время идеальной кудре. Все сложнее, чем ты говоришь. Мне помог меч, пророчество о короле, но даже так, если бы люди знали, что я женщина, за мной бы никто не пошел. Британия была в разрухе, истощенная и израненная, людям нужен был сильный лидер, сильный король. Я это понимаю, подхожу к ней и мягко беру за плечи, заглядывая в глаза. Но я также понимаю и то, что после победы, после объединения страны, ты могла раскрыть свою личность. Когда твои дела уже говорили бы за тебя, когда люди уже убедились в твоей силе и умении их вести. Да, были бы недовольные, были бы волнения, но эти сложности рядом не стоят с теми, которые к тому моменту ты уже преодолела, для того, чтобы объединить страну. И я не понимаю, почему ты так не сделала. Я уже была жената на леди Гвиневре, опустив глаза, попыталась отговориться девушка. Не напоминай. Быстро прерываю ее, чуть-чуть сжимая пальцы. В смысле? Качаю головой, пытаясь унять очередной всплеск внутреннего перекручивания чакрата сознания всей этой дичи. Не против концепции «милая девочка с милой девочкой», но это тоже была решаемая проблема. «Эй, мастер!» — окликнула меня Мутян, но была перебита. «Ты прав», — Сейбер мрачно опустила веки и напряглась в моих руках, как натянутая тетива. «Это можно было сделать?» «Можно?» — переспросила вторая девушка, впервые за весь разговор напрямую обратившись к Артурии. «Да», — распахнув глаза, вперила серьезный взгляд в дочь «моя дама сердца». «Сефирот прав. Я могла все это сделать, но не сделала. Я была слишком слепа и поняла все слишком поздно. Тогда, на поле битвы при Камланне, умирая от нанесенных тобой ран, Сейбер поджала губы, только тогда я поняла, насколько заблуждалась всю жизнь, не меняя громкости голоса, однако с явной болью в нем, призналась она, не смогла стать хорошим королем, не должна была им становиться. Все мое правление было ошибкой. Я, девушка сглотнула. Мое желание к Граалю состояло в том, чтобы я никогда не вынимала меч из камня. Нет, Мордрит отступила, заторможенно качая из стороны в сторону головой. Нет, ты не можешь, выкрикнула она, уперевшись спиной в стену. Мое желание – получить возможность вынуть тот меч, доказать, что ты ошибалась, что во мне есть то, что нужно королю, что я превзошла тебя, что я не хуже, что я такая же, как ты, пусть даже гомункул. Ты не можешь так просто заявить, что не хочешь быть королем. Ты лучший король, слышишь? Девушка подалась вперед и почти налетела на нас Сейбер, заставляя меня убрать руки с ее плеч, впрочем, смотря только на свою кумира, наследник короля Артура, самого лучшего и совершенного короля, какой только может быть. Не смей отбирать у меня это, ненавидь меня, убивай меня, отвергай меня, но только я могу отобрать у тебя трон, вырвать из камня этот блядский меч, не дать тебе его вынуть, занять твое место, только я могу, понимаешь? По щекам Мутян потекли слезы, которых она, впрочем, не замечала, только я, твой ребенок, твоя кровь, твой рыцарь, отец, прошу. Искалеченный меч рухнул на пол, а руки девушки сомкнулись на ладони Артурии, в которой все еще покоился скрытый барьером Экскалибур. Хочешь, прозрачное лезвие было дернуто в сторону, и на шее Мордрит появилась кровавая дорожка. Ее глаза лихорадочно блестели. Убей меня здесь. Я знаю, ты всегда видела во мне лишь слугу и не ценила мои навыки, считала меня грязным гомункулом, плодом греха. Ты презирала мое происхождение, презирала мои чувства. Так убей меня еще раз, отец. Я не буду сопротивляться. Убей меня. Покарай меня за мою глупость. Но ты не должна, не должна. Блондинка в доспехах начала оседать, буквально наваливаясь на лезвие, словно и впрямь решилась покончить с собой в порыве истерики, но рука в черной перчатке была быстрее и прозрачный клинок ушел в сторону, еще в движении переходя в духовную форму, а Мордрит была схвачена и прижата к груди, в то время как левая рука Артурии легла ей на затылок, заставляя опуститься головой к себе на плечо. «О, отец!» — едва слышно выдавили губы принцессы-рыцаря. «Я не умею делать такие вещи», — своим обычным бесстрастным тоном заговорила Сейбер. «Считала, что король не должен быть пристрастным, что чувства будут мешать править справедливо, и привыкла отрицать свои эмоции. Поэтому сейчас я просто повторяю то, что видела, хотя Сефирот сможет лучше. Я никогда не презирала тебя за происхождение», не слушая слабый писк стиснутой дочери, продолжила мечница. «Мне жаль, что я ранила твои чувства. Мои ошибки привели ко множеству бед и сломанных судеб. Я не осуждаю тебя за то, что ты сделала. Падение Камелота целиком моя вина. Отказавшись от человечности ради детской мечты, я сама обрекла доверившихся мне людей на гибель и страдания. Я не прошу простить меня за содеянное, но я хочу, чтобы ты прекратила видеть во мне единственную причину идти вперед. Я недостойна такого отношения. Мои ошибки и так уже привели нас обеих к смерти. Что ты говоришь такое, отец?» Попыталась вырваться носительница доспехов. Но не на ту напала, и все усилия лишь бессильно помяли Сейбер пиджак. «Я говорю ту правду, которую не успела сказать на холме при Камланне. Нет, это все мой тупой мастер. Вы сговорились». Попытки вырваться продолжились, но уже слабее, словно и сама девушка уже не была уверена, что хочет получить свободу. «Сефирот не тупой», — холодно и предельно серьезно возразила Артурия. «Него странные вкусы и иногда очень жестокие методы, но у него доброе и благородное сердце. Тебе очень повезло, что он стал твоим мастером». «Что за?» Голос Мутян окончательно надломился. «Девчачьей глупости. Я не девушка, понимаешь ты, отец. Я твой наследник». «Да», — эхом откликнулась идеальная кудры. «Ты мой истинный наследник, Мордрит». Закованной в латы фигуре стало не хватать воздуха, а затем она разревелась. «Немного ранее, недалеко. Я не поняла», — с нотками сомнения озвучила Эдельфельд, когда закрытая дверь на чердак совершенно определенно дала понять, что их действительно выставили за дверь. Он за 30 секунд разрешил недопонимание, вызвавшее трагедию длинной в 1500 лет, а еще дал ей выговориться и излить все наболевшее, — кивнула маленькая фон Эйнсберн, потешно хмурясь и мрачнее на глазах. «Со мной он так же делал. В самом деле», — в полоборота посмотрел на нее Арчер. «Ну, не совсем так», — порывисто сложила руки на груди Илья, для усиления эффекта прикрывая глаза. «Он меня дразнил, корчил рожицы и провоцировал трепать себя за уши, но это то же самое. Он меня отвлекал. Мой мастер великолепен», — мечтательно согласилась Медея, улыбаясь чему-то своему под капюшоном. «Тасакарин, надутость маленькой девочки достигла нового уровня. Твой слуга – наглый, бессовестный, ушастый провокатор. Плохо таким быть. Это почему еще?» Не слишком вслушивавшаяся в разговор, из-за собственных мыслей, школьница с недоумением обернулась к Ильесфиль. «Он – лоликонщик», — гордо и обвинительно выдала та, упирая руки в боки. От такого наезда Рин натурально опешила и на секунду потеряла дар речи, а главное, все ее внутренние резервы разума отказывались понимать, Как разговор вообще мог привести к этому выводу? Как хоть что-то за последние дни могло привести к этому выводу? В данных чувствах она была не одинока, так как на Эйнсберна шалело скрестились взгляды абсолютно всех присутствующих, включая ее собственных горничных. «Да с чего ты взяла?» «Неважно». Без тени смущения отмела запрос доказательств миниатюрная волшебница. «Но он сейчас заперся в одном помещении с Эйбер и ее дочерью-близняшкой. И что с того? Ты такая наивная, Рин», всей позой изобразив сочувственную снисходительность, покачала головой Илья. «Дураку же понятно, что сейчас там начнет зарождаться любовный треугольник. Этого бы не произошло, если бы он ходил с пушистыми ушами, но ты заставила его их убрать, а значит все, что будет дальше, твоя вина». «Так», хозяйка дома рывком взяла себя в руки. «Вы, двое». На горничных Эйнсбернов накатил не сулящий им ничего хорошего мрачный взгляд зелено-голубых глаз. «Где ваша госпожа нахваталась всей этой вульгарной фантазии? Как вы занимались ее воспитанием? Мы служим Ильи только 2 года. Воспитание только от нее». Впервые на памяти Тасаки заговорила служанка с короткими волосами. Голос у нее был мягкий и приятный, только немного потерянные слова она чуть-чуть растягивала, будто заторможена. «Я вынуждена согласиться с госпожой Рин, или я сама, ваше поведение». Вслед за коллегой, строго начала носительница длинных волос. «Ай, хватит, Сила», отмахнулась Эйнсберн. «Все уже понятно». Свои слова она сопроводила прикрытыми глазками и важным кивком самой себе. «И что же тебе понятно, карманный архимаг?» Капнула ядом Рин, намекая на объем магических цепей девочки, которые прекрасно изучила при осмотре, а еще на ее рост. Что-то Сакарин смогла проиграть собственного слугу Сейбер братика Шира. Сияя как 300-ваттная лампочка, самодовольно ответила мелкая. Внутри Рин дрогнула нехорошая струнка, а в голове образовалась приятная прохлада, от дуновения которой мышцы по всему телу опасно напряглись. Видит Бог, она долго терпела, но крепости всяких нервов есть предел. А сегодняшний день, как и вчерашний, и позавчерашний, и позапозавчерашние были до зарезу нервными. Миллиметров, нацепив на лицо любезную улыбку, с притворным согласием покивала Тасака. «Так вот какие мысли волнуют твое детское сердечко, Ильятян. Понимаю, первая влюбленность, это так волнительно. Что, о чем ты говоришь? Все самодовольство с миниатюрной волшебницы как ветром сдуло. Ну, что ты, не надо так смущаться, Сефирот и правда красивый парень, маленьким девочкам должны такие нравиться». Продолжая глубокомысленно кивать собственным словам, не прекращала играть на нервах наглая Эйнсберн девушка. «Рин, дура, вот еще, нужен он мне». Как миленькая попалась на крючок Илья, наливаясь краской. А, Шира набатом билась в голове мысль, что он совершает очень большую глупость, влезая в этот разговор, но это надо было прекратить. Ради самих Рин и Ильи, влезать было очень страшно, но кто, если не он? Сакура, Медуза, Лувия, Медея, Сила, Лизрит и даже Арчер, судя по лицам, были готовы слушать это бесконечно, а ведь темы поднимались очень личные. Кто-нибудь может объяснить, откуда Мордрид знает такие слова, как «лох», «засранец» и «придурок»? Перевод темы был очень кривым, и парень уже внутренне приготовился к последствиям, но ничего не произошло. Рин просто повернулась в его сторону и с совершенно спокойным видом ответила. «Само собой, оттуда же, откуда и весь остальной язык. Или ты думаешь, уроки Фуджимура Сенси позволили бы нам понять ход слова из древнебританского, на котором Сейбер говорила в 5 веке. Энно, Эмиакун», наигранно тяжело вздохнула Тасака, «ты же не такой глупый, как хочешь казаться». Разумеется, в те времена тоже были ругательства, означающие те же вещи. В этот момент сверху донесся грохот и искаженный крик Мордрид. «Что там происходит? Эта мелкая дикарка только что пыталась угрожать моему мастеру», с явным оттенком негодования в голосе, ответила Медея, но тут же расплылась в самодовольной улыбке. «Да, мастер Сефирот, так ее, эй, ты, что, за ними наблюдаешь?» Догадалась Рин, в этот момент полностью выбросив из головы всяких имей Айнсберн. «Ну», Кастер смутилась и даже немного сгорбилась, «так, чтобы тень от капюшона сильнее скрыла ее лицо, же, не могу оставить своего мастера без защиты». Слова прозвучали на редкость фальшиво и неубедительно для всех присутствующих. «Так, ну-ка все». Рин решительно подошла к древней колдунье и стянула с нее капюшон, открывая вид на растерянное и чуточку испуганное таким поворотом дел лицо. Как уже успела подметить Тасака, поведение Медеи напрямую зависит от того, видят ли окружающие ее глаза. Иначе говоря, если капюшон натянут, Ведьма или уже что-то задумала, или вот-вот соберется это сделать, а вот если нет, то и подвоха почти с гарантией не будет. Но, подожди, синеглазая красавица из прошлого попыталась сопротивляться. Ты же не хочешь оставить господина Сефирота наедине с этим воплощением вульгарности, варварской дикости и милого личика? Так же нельзя. Не знаю, о чем ты там себе думаешь. Схватив Кастер обеими руками за предплечье и потащив за собой по коридору, зажмурилась Рин, прекрасно зная, о чем эта бесстыдная ведьма подумала, но хватит подглядывать за моим Сефиротом. Ага, возликовала Айнцберн, тыкая в спину Тасаки пальцем, проговорилась. Арчер взял свою озабоченную сестру за шкирку и понес спать. Громыхнул главный калибр линкора имени японских девочек-волшебниц на весь коридор. Эй, чего это ты раскомандовалась, Тасака? Не смей приказывать моему слуге, возмутилась Луви Агилита. Не ревнуй так громко, Эдельфельд. Не сбавляя скорости, огрызнулась Рин. Не покушаюсь я на твой курортный роман. Думаешь, я поддамся на твою жалкую подначку? Изображая аристократическое презрение, начала блондинка, но соперница уже свернула на лестницу и исчезла из поля зрения. Ну стой, я с тобой разговариваю, Рин. Бросилась следом волшебница. Арчер, бери свою сестру и укладывай ее спать. На бегу скомандовала она, думая только о том, чтобы эта красноглазая язва не путалась под ногами во время разборок с Тасакой, и совсем не осознавая, что повторила команду той самой Тасаки. «Рин, ты не знаешь того, что знаю я», — доносилась тем временем с лестницы, взволнованным голосом Кастер. «Мой мастер очень беззащитный перед милыми девушками. Его может потребоваться спасать. Кто знает, что придет в голову этим средневековым рыцарям. Все с ним будет в порядке. Там есть Сейбер». Сквозь зубы уже почти рычала Тасака, отчаянно прогоняя из головы картины, навеянные словами остроухой принцессы. «Да, но она сама в группе риска. Я с вами свихнусь», — возопила на весь дом угнетенная реальностью чародейка. «Тот же дом, чердак». Со своими чувствами Мутян справилась довольно быстро и назначив меня крайним. «Чё вылупился, тупой мастер?» Быстро утерла слезы и постаралась сделать вид, что ничего не было. К счастью, лед уже тронулся, и после пары направляющих подсказок пошел нормальный душеспасительный разговор, где обе побитые жизнью блондинки рассказали друг другу все. Взросление, чувства, мечты. Поначалу, организовав им диванчик из-под пространственного кармана, я хотел было опять попробовать удалиться, но меня опять не отпустили, причем держались за мое присутствие обе, что навязчиво намекало, мол, пусть и сильны до безобразия, но по части семейных отношений и разговоров на личные темы, дикие трусихи и без моральной поддержки третьего лица ничего сами не могут. Дальнейший ход диалога это подтвердил. Выговориться жаждали обе, но чтобы запал решительности не пропадал, нужно было регулярно пинать. Понятное дело, в переносном смысле, но тем не менее. В общем, пришлось мне отыгрывать психотерапевта на два фронта и одновременно. И должен сказать, несмотря на диаметрально противоположный характер, Артурия с дочерью были до умопомрачения похожи этим самым характером, вернее сложностями, которые им характер обеспечивал. Обе совершенно не умели нормально и сразу доносить свои мысли до собеседника. Чтобы однозначно, правильно и в полном объеме сообщить суть какого бы то ни было факта, им приходилось буквально переступать через себя. Одной, преодолевая свою сухую немногословность, в обычной ситуации оставляющей просто море возможностей для ошибочных додумываний. Второй, усмирять огненный темперамент, который тоже чудовищно мешал ей доносить свои мысли так, чтобы они не были поняты превратно. Во всех остальных случаях, если собеседник сам не был полностью в курсе контекста, он бы с вероятностью в 90% не смог бы понять все как надо. Собственно, весь конфликт у них из-за этого и вышел. Я же, разруливая теперь ситуацию, буквально ощущал себя, как человека, пытающегося наладить диалог между скалой и огнеметом. Диалог, хвала великой тьме, налаживался, но с таким напряжением гимнаста, балансирующего на лезвии бритвы, что только ой, обе, дико трусили и чуть что сразу пытались забраться в свою скорлупку. Одна, каменную, другая, огненную, а вытаскивать оттуда их приходилось мне, потому как самим, страшно. Сейбер, благодаря своему опыту, еще могла время от времени собраться с духом и пойти на контакт, так же как сделала это в самом начале, но вот Мутян, вообще никак. И вот в такой атмосфере я просидел с ними всю ночь, выслушав всю историю жизни Мордрит и короля Артура из первых рук. А вот потом Сейбер перешла к своей истории после жизни. «Постой, постой, ты сделала что?» «Заключила сделку с миром», — повторила девушка. «В обмен на получение святого Грааля при жизни, после смерти, я стану стражем противодействия, особым видом героических душ, находящихся на защите мира». «Как Арчер?» «Да». Хаймэм уже устал удивляться за этот день, да и ночь задушевных разговоров давала о себе знать, заметно притупив способность к резким эмоциям. «Так, давай по порядку. Ты хотела получить святой Грааль при жизни, верно? Но ты же умерла после битвы при Камланне и сейчас являешься духом». «Не совсем так», — прикрыла глаза девушка, держа руки на коленях. «Ход времени моей жизни остановился и меня призывает не из трона героев, а из момента, когда я умираю на том поле. Я не уверена, что смогу объяснить, но я все еще жива, хотя для истории и умерла там. Поэтому я не могу переходить в духовную форму и не забываю ничего из своих призывов. Когда я проигрываю в войне, я возвращаюсь в прошлое к своему телу со всеми полученными воспоминаниями и опытом, а потом переношусь вновь в ту эпоху и место, где начинается новая война за Святой Грааль. Сама переносишься? Нет, меня должны призвать по тем же правилам, что и обычную героическую душу. А при получении Грааля, контракт с миром будет завершен и ты умрешь, превратившись в этого самого стража? Да. Ох, грехи мои тяжкие. Это было просто, просто. Ох, иди сюда, мастер. Шокированно воскликнула Мутян, вскакивая с дивана. Что ты делаешь? Одновременно с ней изумленно возмутилась Сейбер, оказавшись у меня на руках. То, что давно должен был сделать, укладываю ее себе на колени. Сиди уже, отметаю попытку побрыкаться, прижав покрепче, и начинаю гладить по голове. Я... Король, сдавленно и смущенно промямлили снизу. «Побудешь сегодня принцессой. Ты сбрендил, мастер, а ну отпусти моего отца». Бросилась ко мне вторая блондинка, пытаясь разжать руку обнимающую Артурию. «Не приставай ко мне», — мотнул головой я, еще крепче прижимая добычу и игнорируя физические усилия класса берсеркер. «Побудешь рыцарем, спасающим прекрасную принцессу из лап жуткого дракона попозже, а пока не мешай процессу утешения». «Мне не нужно утешение», — попыталась опять начать вырываться Сейбер. «Оно нужно моей совести. Так что сидеть?» Подавляю сопротивление девушки в мужском костюме. «Прими свою судьбу с честью. Ты не дракон, глупый мастер». Мутян продолжала делать дерг-дерг. «Отпусти немедленно. Между прочим, я дракон. Не то чтобы совсем полностью, но драконья форма у меня есть. И хватит уже возмущаться, а то рядом посажу». «Ну, мастер», в голосе рыцаря предательства послышались просительные нотки. «Я серьезно, хватит», понизив голос, уже спокойнее прошу девушек. «Мне надо подумать». Зеленые глаза Сейбер смотрели на меня с укором и толикой стыда, отчего моя рука на ее макушке стала совершать поглаживание только активней. «В общем так, нарушаю повисшую было тишину, на твоей душе нет клейма о ее продаже, следовательно, контракт еще можно разорвать. Это хорошо. А вот что плохо, так это форма того, как тебя обманули». «Но меня не обманывали», — возразила Артурия, продолжая смотреть на мое лицо. «Еще как обманули», — на секунду опускаю правую руку на диван и пару раз с намеком хлопаю, чтобы Мордрит присаживалась. «Ты просила жизни, до тех пор, пока не обретешь Грааль, и, по-нормальному, это значило обретение бессмертия с возможностью продолжать поиски. Но мир решил не париться с исполнением своей части договора и приобрести твою душу в вечное рабство, ничем за это не платя. Сама идея с заморозкой последнего момента жизни и вынесением его из временного потока – это настолько концентрированное мошенничество, что не каждый демон додумается. Если бы тебе дали возможность самостоятельно вести поиски, это еще можно было бы назвать честным, но тебе не дали даже права по собственной воле принимать участие в войнах Грааля. Иными словами, тебе не дали ничего. С тем же успехом ты могла принимать участие в этих войнах, как обычная героическая душа, но за это ничего с тебя требуют вечного рабства, без права на собственную волю. Но и этого мало, ведь тебя еще и ограничили, не дав возможности переходить в духовную форму, а уже одно это ставит тебя в не самое удобное положение. Таким образом, тебя обманули. Обманули цинично, нагло и грязно. Но хуже всего, что и расторгнуть этот контракт прямо сейчас нельзя. Нет никакой гарантии, что ты это переживешь, особенно с той недоразвитой привязкой к материальному миру, которую дает тебе Шира. И что делать? Все-таки присевшая рядом хмурая Мутян смотрела на меня с глубокой озабоченностью. Вот об этом я сейчас и думаю, мрачно отвечаю девушке, но почти все варианты мне не нравятся, а те, что нравятся, требуют снятия с меня ограничений на использование магии, для чего надо завершать ритуал воплощения Грааля. Это какие такие варианты? Вот теперь их родственность была просто очевидной и железобетонной. Мутян прищурилась и... Мордиряка подозревака мод обнаружен и активирован. Сходство с Кудерикой – 146%. Разные, оставаться настроенным на серьезную волну было тяжело, но я старался, вещи обсуждались действительно более, чем серьезные, но из тех, что я могу предложить сходу, они делятся на нехорошие, сомнительные и чудовищные. Хмм, как и ожидалось, мой ответ обеим пендрагонам пришелся не по вкусу, тем не менее, желание узнать подробности на лице младшенькой читалось большими буквами, старшая, конечно, лицо контролировала, но не думаю, что ей было все равно. В любом случае, лучшее, что я могу предложить без магии, это отказаться от принятого обета и спокойно жить, наплевав на Грааль, тем самым подвесив контракт в воздухе. Уже чувствую возмущение миниатюрной блондинки, а потому сразу продолжаю, но, поскольку Артурия, как эталон рыцарства, от своей клятвы не отойдет никогда и даже презрев смерть ее выполнит, то это не вариант, источник недовольства утих, а Сейбер серьезно кивнула, совершенно уже не смущаясь того места, где находится. Тупая клятва, да еще и вторая сторона откровенно набывает, поморщилась Мутян. Соглашусь, кивнул, по мне так за такие сделки нужно бить канделябром, но в том и прелесть нашей Сейбер, что она никогда не отступает от взятого слова, тем она тебе и нравится. Хотя в выражениях можно было бы культурнее, ты все-таки леди, пусть и рыцарь пятого века, но леди, ничего подобного. Мордрит отвернулась и состроила максимально независимо надменную мордочку, причем, по какой именно сентенции из моего предшествующего спича, было не совсем ясно, меня было куда больше причин ей восхищаться. Это уже тихонько буркнуто под нос, вообще, мы не об этом, и хватит уже лапать мою отца. Я почувствовал, как у меня дернулся глаз, ради всего святого, Мутян, ну по-человечески прошу, не называй ты ее так, это почти физически больно, к тому же, пробуждает во мне желание удавить Мерлина, а поскольку его нет под рукой, то настроение сразу же уходит в глубокое подполье и начинает рыть шахту. ХМПФ, вздернула носик эта пацанка, не дуйся так, а то лопнешь от натуги и все запачкаешь, шутливо одергиваю девушку, просто называй ее мамой, в чем проблема-то, ну будет у тебя не одна, а две мамы, не такое уж и невероятное дело, особенно по меркам местной эпохи, да как у тебя язык поворачиваешься такое предлагать, боевитая блондинка, еще несколько часов назад развоплотившая доспехи и оставшаяся в довольно странном исподнем красного цвета, оставляющем торс практически голым, лишь грудь прикрывая узкой лентой, крутанулась на месте и в очередной раз высказала возмущение в мое лицо. Эх, ладно, давай зайдем с другой стороны, вздыхаю, под гневным взглядом зеленых глаз. Если Артурия, отец, то, допустим, в случае похода в общественную баню, ты будешь настаивать на том, чтобы она обязательно шла на мужскую половину, я правильно тебя понял, нет, никогда. Мутян от испуга даже отшатнулась, вот и договорись, подвожу черту под вопросом, теперь давайте просто оставим эту тему, и вообще, у нас тут у всех сейчас стресс, разрыв шаблонов и просто боль, поэтому, я предлагаю пойти и как следует его заесть, благо, прикидываю время, скоро уже и так должен быть завтрак. Завтрак, оживилась Кудры. Да, завтрак. А завтрак, это хорошо. Хмм, да и планы на день у меня уже имеются, которые откладывать не стоит. Так что подъем, с неохотой ставлю Сейбер на место. Приняв вертикальное положение, идеальная Кудра в мужском костюме, сосредоточенно и скрупулезно поправила складки на одежде, успевшие образоваться во время ее попыток брыкаться. На этом, однако, высочайшая монаршая демонстрация мнения удовольствия относительно демарша с взятием на ручки завершилась и девушка сделала вид, что ничего не было. Дежавю прям, ну или, что так и надо. В смысле, дело житейское и не стоит внимания. Второй вариант мне, определенно, нравится больше. Мутян также не стала развивать тему, хоть и проследила за действиями родителя с большим вниманием. В такой милой обстановке мы и покинули чердак. Поскольку время только приближалось к завтраку, но до самого его было еще далеко, кухня была свободна и в полностью моем распоряжении, если не считать духа Арчера, что обретался неподалеку. Ну и еще одной особы. «Доброе утро, мастер!» Вышедшая из духовной формы Медея приветливо улыбнулась. Как всегда, капюшон скрывал большую часть ее лица, а жаль, и ведь знает, что лицезрение ее ушек доставляет мне огромное эстетическое наслаждение, но все равно кутается в капюшон. Застенчивая Сададеры, энда, «Доброе утро, Медея!» Начал было я, но был прерван мордерякой-подозревакой. Минуточку, на хулиганском личике древнего рыцаря возник очень недовольный прищур. «Почему это она называет тебя мастером, мастер?» «Потому, что он является моим мастером, как само собой разумеющийся факт», изложила колхидская принцесса. Чуйка опытного мага начала сигнализировать, что неприятности вот они, уже на пороге. «Более того, я уже влетел». «Какого хрена?» Возмутилась миниатюрная блондинка. «Как у тебя может быть еще один слуга?» «Хм, странное ощущение. Почему-то я себя чувствую так, словно знакомлю жену с любовницей. И почему-то это чувство сейчас сильнее, чем тогда, когда я знакомил настоящих жен с настоящими любовницами. К чему бы это? Не смей так разговаривать с господином Сефиротом». От Медеи, тем временем, повеяло отчетливой жаждой крови. «Как хочу, так и разговариваю. Это мой мастер», — огрызнулась Мутян. «Надо ли уточнять, что тоном это было произнесено таким, будто я, ее собственность, мой тоже. Вот опять, а ведь, если подумать, они обе, принцессы». Пока я философски предавался осмыслению бытия, Сейбер уже добралась до табурета у стены и невозмутимо села. На начинающиеся перед ней разборки она смотрела взглядом опытного и повидавшего и не такое короля. С учетом того, что Мордрит несколько лет была рыцарем круглого стола, подозреваю, что подобные сцены видеть ей доводилось нередко. «Что за дела, мастер?» Между тем, подскочили ко мне вплотную и, требовательно заглядывая в глаза, схватили за грудки. В смысле, за рубашку на груди. С учетом того, что при нашей разнице в росте, дышала девушка мне практически в пупок, смотрелась до безумия очаровательно. «Эх, какая же ты, все-таки, непоседливая!» Со вздохом, кладу руку на пшеничную макушку и успокаивающе глажу. «Познакомься лучше. Это, Медея, принцесса Колхиды, той самой Колхиды, откуда аргонавты украли золотое руно. Она была призвана другим мастером, который оказался идиотом. В итоге Медея его зажарила и приготовилась умирать, но рядом случился я и мы заключили контракт. Медея, кастер, но я вывел ее за рамки ритуала воплощения Грааля. Ах да, самое важное, наставительно поднимаю палец. Она наполовину морская эльфийка, с синими глазами и неподражаемо милыми ушками. Чего?» Лицо девочки исказилось в подобии известного недоумевающего смайлика, но я уже продолжал. «Медея, тоже не сердись. Такое обращение от Мутян не было оскорблением, в конце концов, она родом из раннего средневековья и всю жизнь изображала брутального рыцаря мужского пола, так что и поведение соответствует. Учить ее манерам истинной леди будем потом. Эй, сколько возмущения в широко распахнутых зеленых глазах. Может быть, поправился я, Томбайку Генки, очень интересный типаж, особенно на контрасте с идеальной кудрой.